правления черного большинства на юге Африки и так далее. В самих Соединенных Штатах Америки обстановка не очень-то располагала к агрессивной политике. Господствовал так называемый вьетнамский синдром. Свыше 70% населения считали недавнюю войну более чем ошибкой, а моральным неправым делом. Подавляющее большинство американцев отказывались поддерживать использование военной силы за рубежом почти во всех гипотетических ситуациях. Большинство населения страны не считало необходимым наращивать военные расходы. В год президентских выборов 1976 года сторонники опоры на силу провели первое в 70-е годы мощное наступление на политику разведки. Они все активнее стремились сдвинуть политическую ось страны вправо. Но тогда не успели. Американцы были готовы и впредь поддерживать политику, направленную на ослабление военной опасности. В 1976-1978 годах идею разведки одобряли до 3/4 американского населения. По-прежнему преобладал настрой на то, чтобы СССР и Соединенные Штаты продолжали поиски возможностей для сотрудничества. Достигли договоренности по ОСВ-2. К развитию отношений с СССР проявлял немалый интерес крупный бизнес. В Американо-Советском торгово-экономическом совете 1977-78 годов участвовали корпорации и фирмы, производящие примерно 25% валового национального продукта Соединенных Штатов Америки. В широком плане к началу президентства Картера американские верхи стояли перед историческим выбором. Решиться ли на углубление политической разрядки и ее дополнение разрядкой военной? Идти ли дальше в конструктивной перестройке мировой политики, добиваться укрепления безопасности Соединенных Штатов политическим путем? Это был первый путь. Идти по этому пути настойчиво призывал СССР. С советской стороны подчеркивалось, за нами дело не станет. Мы готовы к тому, чтобы совместно с новой администрацией Соединенных Штатов осуществить новый крупный сдвиг в отношениях между нашими странами. Второй путь для Вашингтона вел к отказу от возобладавших ранее более умеренных представлений о мировых возможностях и целях Соединенных Штатов, к активизации открытой силовой борьбы за гегемонистские интересы, к линии на срыв разрядки. И в Белом доме не то чтобы стояли на распутье. Новое руководство уже имело довольно четкие ориентиры для политики на перспективу. Двинуться по первому пути ему мешало не только отсутствие политического мужества, податливость к нажиму правых сил. Главное заключалось в том, что в правящих кругах Соединенных Штатов набирал силу агрессивный настрой. Во многом это вызывалось их растущей тревогой в связи с провалами американского империализма в Юго-Восточной Азии, на южном фланге НАТО, в Африке, в отношениях с развивающимися странами, в особенности в связи с обострением проблемы импорта энергоресурсов. Объективные изменения в мире, дальнейшее развитие позитивных социально-экономических тенденций все более воспринимались как следствие того, что в первой половине 70-х годов Соединенные Штаты Америки, мол, недостаточно рьяно сдерживали мировой революционный процесс, не опирались на достаточную силу. В американской верхушке усиливалось стремление преодолеть ограничения на политику агрессии и диктата, который объективно устанавливал процесс разрядки с его принципами равенства, невмешательства во внутренние дела, сотрудничество на основе взаимной выгоды –